30. Ход королевы под инжиром. Район за Кьостро дель Браманте, в сторону реки Тибр, закрученные задворки, где можно потеряться в два счета. Подождите, нервничать и включать навигатор на смартфоне. Это даже к лучшему. В этой части центра нет крупных достопримечательностей, которые можно было бы взять за ориентир. Но зато еще осталась атмосфера Старого Рима со множеством ремесленных лавок, реставрационных мастерских, антикварных магазинов, уютных троторий. Не исключено, что на Пьяцца дель Фико вы забредете случайно в поисках выхода из нескончаемого лабиринта улиц. Путешественник, привыкший к навязчивой роскоши парадных фонтанов и церквей, вряд ли остановится. И все же здесь живет знаменитость, чьим именем названа и площадь, и популярный на весь район бар. Только это не человек, а дерево. Фика. Это инжир или смоковница. Его сложно назвать типичным городским жителем. Он чаще встречается в садах на юге Италии. К августу его ветви наполняются приторно-сладкими зелеными или лиловыми плодами, которые римляне употребляют в непривычном сочетании – на пицце. В местном сленге есть поговорка «это вам не пицца с инжиром». Так говорят, когда хотят подчеркнуть ценность вещи или события о чем-то, что заслуживает уважения. Вроде нашего «не лыком шит» или, как говорят в народе, «не хухры-мухры». С древних времен инжир с хлебом считался пищей бедняков, поэтому ценился невысоко. Но сейчас это любопытный местный стритфуд или блюдо в пиццерии. Несмотря на популярный бар на площади, римляне приходят сюда не столько поесть, сколько посидеть на улице под тенью инжира. Дерево, под которым все собираются, полноценный компаньон и маяк для встреч. Римские инжиры упрямые и целеустремленные. Растут из асфальта, опираясь на стены домов. Одного мы уже вспоминали на Виа Маргута, а второй, не менее известный, обитает на римском форуме. Можно сказать, что инжир – свидетель зарождения самого города. Согласно легенде, волчица выкормила младенцев Ромула и Рема, основателей Рима, под диким инжиром. Ficus ruminalis. По латыни – руминальная смоковница. Дерево считалось священным атрибутом богини Румины, которая отвечала за роды и детство, а также помогала грудному вскармливанию у людей и у зверей. В память о спасении близнецов инжир посадили в центре древнего форума вместе с двумя другими значимыми для римлян деревьями – оливой и виноградной лозой. С 1950-х годов римская администрация решила восстановить традицию и заново высадила три дерева. Будете на форуме, обратите внимание, они там не просто так и растут все рядом друг с другом. Есть еще один знаменитый исторический эпизод с участием инжира. Накануне Пунической войны цензор Марк Порций Катон произнес речь перед Сенатом, показав свежий плод инжира, сорванный всего лишь 3 дня назад в Карфагене. Это означало, что противник ближе, чем кажется, всего несколько дней плавания, и Риму будет угрожать вторжение врага. Сегодня мало кто помнит эти истории, собираясь на уютной площади. Инжир на Пьяцца дель Фико посадил Пьеро Серафини, сын Гурьера, открывшего в 1928 году одноименный бар. Заведение пережило не одно поколение, умело мимикрируя подменяющиеся вкусы разных поколений, но сохраняя винтажный облик и расслабленную атмосферу. Теперь здесь можно не только выпить кофе с утра, но и пообедать и поужинать. Пьеро уже за 70, но он по-прежнему завсегдатай площади. Более 30 лет назад ему пришла в голову идея собрать любительский шахматный клуб. Его члены ставили пару складных столиков под деревом. Понадобилось 3 попытки, чтобы оно прижилось. И приходили поиграть ежедневно в любую погоду. Как много лет назад, они встречаются и сегодня. К полудню местные старички подтягиваются к расставленным на улице столикам, раскладывают доски в уголке под инжиром и принимаются за настольное сражение. Ограничений по возрасту нет. Могут участвовать все от 10 до 90 лет, но средний возраст все же ближе к пенсионному. Поглазеть на игру останавливаются и случайные прохожие. Их тоже охотно привлекают к партиям, хотя не без типично римского снобизма. Заядлые игроки уверены, что шансов у них немного, хотя, бывает, попадаются и опытные. Рассказывают, был тут один в 2004 году, Приходил, съел кусок пиццы, запил капучино. Слышите презрительную нотку? Кто же так делает? Поиграл, выиграл. Гарри Каспаров звали. К вечеру шахматные баталии завершаются. Место под инжиром пустеет, а на смену клубу старичков приходит римская молодежь. Прямо из офиса, еще в рубашках, с засунутым кое-как в карман галстуком, с бокалом апероль спритца или вина в руках. Они заполняют все пространство тесной площади. Места категорически не хватает из-за припаркованных вплотную машин и мопедов. Но это никого не смущает. Их крыши и сиденья к концу вечера превращаются в барную стойку, заставленную пустыми стаканами. Пьяцца Дельфика — неформальное сердце района. Если повезет, то можно встретить кого-нибудь из актеров или музыкантов, которые живут неподалеку и заглядывают пропустить по стаканчику. Рикардо Скамарча, Валерио Мастандреа, Алекса Брити, Даниэля Сильвестри. В итальянском есть еще одно выражение про инжир. «Чай фика» — «как круто». Вряд ли это совпадение. Римские фиговые деревья заслужили исключительно положительную репутацию.